расположенного северо-востоке Москвы на одной из главных улиц города Проспекте Мира, в зеленом районе в 20 минутах езды от центра.